От жилища к дороге бежали торопливо люди. Колосов увидел Женю. У дверей своей комнатки она завязывала пуховый платок и все никак не могла заправить концы его под воротник. А когда показалась первая лошадь, бросилась ей навстречу. Не спуская блестевших радостью глаз с подводы, она промчалась мимо Колосова, не заметила и попавшегося ей навстречу Николая. Спросив что-то у конюха, побежала дальше и скрылась в лесочке. Ну вот и дождалась Женя эту таинственную персону. «Интересно посмотреть, что за тип», — проговорил Николай, подходя к Йорке. «Почему тип? Женя серьезная девушка, значит, и парень чего-нибудь стоит. Я за нее от души рад», — возразил Юрий. Николай натянул до бровей шапку и отвернулся. «Ну, милаха, пошел!» — крикнул передний возчик, взмахнув кнутом, и вскочил в сани. Лошадь побежала лениво трусой мимо толпы к серому срубу склада. Но вот Юрий заметил и белый платок Жени. Она сидела на санях, рядом с человеком в тулупе с поднятым воротником, завязанным сверху красным шарфом. Обнимая его за шею, она заботливо стряхивала снег с шапки, постоянно наклонялась, заглядывала в лицо, что-то говорила и улыбалась. Поравнявшись с парнями, подняла светящиеся счастьем глаза, смущенно кивнула и снова наклонилась к человеку. «В очках, как наш Толька! Наверное, геолог!» – прошептал Юрий. «В очках, не в очках, а ты посмотри на ее лицо, сияет! А хлыщ сидит, как истукан, и хоть бы что!» – заметил Колька. Сани остановились у барака. Человек устало поднялся и вошел в дверь. Женя схватила его чемодан и, сгибаясь под тяжестью, внесла. «Прямо к себе! Ну зачем же так? Да и этот тип хорош!» Николай побрел на радиостанцию. Подъехал на розвальнях Краснов. Он сам был за кучера и, остановив лошадь, стал ждать, когда пройдут все подводы. Юрий подошел и увидел Нину Ивановну. «Ну как только, готов?» «Уже даже не пикнул, такой молодец!» — ответил Краснов. Нина посмотрела вслед Николаю. «Что с ним?» Юрий доверительно поделился. «Помните, на совете ехала черноглазая заметная девушка, Женя Зельцер? К ней приехал не то муж, не то жених, и Кольку это огорчило». Нина Ивановна расхохоталась. «Инженер Зельцер — это крупный специалист-химик. Он будет начальником лаборатории, осужден по шахтинскому делу и еще не отбыл срока наказания. Только не муж и не жених, а просто отец девушки. Я познакомилась с ним в экспедиторской в Магадане». «Вот это номер! А мы тут чего не передумали! Но почему же она скрывала?» «Ну, это вы у нее спросите». Прошли последние сани. Краснов взялся за вожжи. «Садитесь, Нина Ивановна», — показал он головой на передок розвальни и повернулся к Колосову. «По части бригады из уголовников все договорено с лагерем. Как потребуется, 10 удальцов тебе выделят. Так что учти». Он помахал рукой. Сани жалобно взвизгнули и поползли по дороге. «Юра, обязательно приезжай, следует поговорить», — махнула рукавичка Нина Ивановна и укуталась тулупом с головой. Колосов сидел за столом и задумчиво лепил из хлеба какую-то фигурку. Самсонов спал, насвистывая носом, только закрылся с головой одеялом и беспокойно крутился, хотя и делал вид, что спит. Очевидно, болела оперированная нога. Печь прогорела и становилось прохладно. В оттаившее окно проглядывала непроницаемая синева вечера, и мороз уже наносил на стекло первые линии рисунков. Но Колосов этого не замечал. Приезд Матвеева и ее молчание потрясло его. Он посмотрел на Белоглазова и позавидовал. «Вот человек! Заболел палец, поехал и отхватил. Не получилось с Лиденькой, он и не огорчился. По его понятию, можно было любить что-то одно, или девушку, или работу. И он считал, что белых пятен может не остаться, а девушку всегда найдешь». «К вам можно?» — донесся тихий голос Жени –